Лера закрыла на вертушку оцаревшую скрипучую створку ворот и немного посмотрела вслед уехавшим. Вот мигнули на повороте красные тормозные огни, и машины одна за другой перевалились под горку. Собака Мотя в голубом ошейнике, тревожно, как и Лера, смотрела на улицу, вытягивала шею. — Ничего, — сказала ей Лера, — к тебе-то он точно вернется, не переживай. Мотя неопределенно шевельнула хвостом и улеглась у ворот. — Лер, поди сюда! Смотри, что я нашла! Юлька сбежала с крыльца. В руке у нее был скомканный листок бумаги в файловой папке. В кабинете на полу валялась, прямо за диваном. Вновь назначенный директор Музея изобразительных искусств и музейного комплекса Боголюбов А.И. обладает крайне подмоченной репутацией, читала Лера. В отношении него в 2012 году проводилось служебное расследование по факту превышения полномочий. Боголюбов А.И. не раз демонстрировал полную и вопиющую некомпетентность. Под руководством Боголюбова А.И. все достижения могут быть утрачены и потеряны, ибо он человек невежественный. Прошу вас пересмотреть. Лера зачем-то перевернула листок и посмотрела с обратной стороны. Там ничего не было. Юлька заглянула ей в лицо. — Да ну, — сказала Лера, — какая чепуха. — Но это же кто-то написал? — Юль, мало ли, какие у них тут интриги и подковерные игры. Что за служебное расследование в 2012 году? Ты что-нибудь об этом знаешь? Лера покачала головой и еще раз перечитала бумагу. И вдруг рассердилась. «Маразм!» — сказала она. «Кому это в голову пришло? Невежественный человек еще не хватает!» «Вляпался братик в неприятности», — констатировала Юля. Ей понравилось, что Лера так рассердилась, что даже покраснела. «Это он умеет. У вас такая семейная склонность». «А у вас?» — моментально спросила Юлька, вытащила у нее папку и ушла в дом. «Как ты думаешь?» — прокричала она оттуда. «Мне ее опять на пол бросить?» «Как хочешь», — себе под нос пробормотала Лера. «Соседям доброго вечера», — поздоровались с соседнего участка, и она с изумлением посмотрела в ту сторону. «Крайне подмученная репутация — это какая? Она или подмученная, или нет. Это самая репутация. Полная и вопиющая некомпетентность. Невежественный человек. Господи, кто это выдумал? И зачем?» «Лер, как ты думаешь, на чердаке тоже помыть? Я туда заглянула, там пылища. Завтра помоешь. А ты?» «Что я? Ты не будешь мыть?» «Я завтра с утра уеду, Юль. Я прямо сейчас уехала. Но куда на ночь глядя?» «Лера», — негромко сказала Юлька, — «ты же хотела с ним поговорить». «Он не станет со мной разговаривать», — Лера собирала со стола цветастые тарелки с копинского фарфора. Да это было ясно с самого начала. Непонятно, на что мы надеялись. Юлька села в плетеное кресло, застеленное вытертым коричневым пледом, и сложила руки на коленях. И сутулила плечи. «Лера», — начала она, помолчав немного, — «но ведь так не бывает, чтобы все, раз и все, и даже не поговорить. Он же нормальный человек. И ты тоже нормальный. Вроде бы». Лера засмеялась. Звякнули тарелки. «Вот именно, что вроде бы. Чаю, что ли, поставить? Ты умеешь топить самовар?» Юлька посмотрела на самовар, отсвечивающий в весеннем солнце самодовольным начищенным боком. «Когда я была маленькой, никак не могла понять, как это получается. Ну почему щепки и шишки бросают внутрь? Там же вода. Как они там горят в воде? И почему тогда чай получается чистый, без мусора и углей?» «Мусор», — задумчиво повторила Лера. «Кругом сплошной мусор. Видишь, как далеко Андрей забрался, чтобы спастись от мусора. Но здесь тоже ничего хорошего. Невежественный человек с крайне подмоченной репутацией. Ты говоришь непонятно что», — сказала Юлька, которая прекрасно все поняла. «Давай вместо самовара чайник поставим, хочешь? И вообще, уехать ты не можешь. Я одна боюсь. Андрей вернется со своей рыбалки, и ты будешь не одна. Лер, короче говоря, я тебя не отпущу, поняла? Права выброшу в пруд, бензин из бака солью». «Что ты несешь?» Лера унесла в дом грязную посуду на жестовском подносе. Юлька качалась в кресле туда-сюда. Кресло, не предназначенное для качания, кряхтело и поскрипывало. «Юль, Ты сейчас его сломаешь. Мы должны ему все рассказать, понимаешь? Все, от начала до конца. И он поймет. Он не станет слушать. Я бы не стала. Потому что ты не мужчина, — сказала Юлька наставительно. Они другие. Они должны нас защищать и спасать, и быть великодушными и сильными. Ничего они не должны. Это они раньше были должны, а потом мы им объяснили, что у нас общество равных возможностей. И женщины в защите и спасении не нуждаются. Женщины нуждаются в равенстве и братстве. — Да, — протянула Юлька. — А ты не знала? Та пожала плечами. — Я как-то об этом не думала. Лера присела на соседнее кресло и посмотрела на красное солнце, висевшее между старыми яблонями. — Я в последнее время то и дело об этом думаю, Юлька. — О равенстве и братстве? — Лера кивнула. — О том, что я такая умная и смелая, что не нуждаюсь ни в чьих советах. В поддержке тоже не нуждаюсь. Я сама. Я все могу сама. У меня образование есть и как бы профессия. Я вышла замуж, побыла замужем, потом перестала быть замужем, и все сама. Подумаешь, дело. Был один муж, будет другой, еще лучше предыдущего. Я же достойна большего. Это просто болезнь мозга какая-то, понимаешь? Называется «я достойна большего». И это большее мне подавай сию минуту, а не в каком-то там отдаленном будущем, на которое нужно работать, строить его, придумывать, воплощать. У меня же все было, — продолжала она, как будто удивленно. И ничего не стало. И мне никто не сказал, остановись, что ты делаешь, опомнись. Мне говорили, правильно, так и надо, ты достойна большего. При чем тут равенство и братство? При том, что теперь мы с мужиками братья по разуму, а не существа разного пола. Мы такие самостоятельные и уверенные в себе, что нам даже в голову не приходит остановиться и подумать, головой подумать, что дальше. Андрей то и дело говорил, думай головой, на что тебе голова дана. А я... Вот это и надо ему сказать, что ты подумала головой и поняла, что ошиблась. Да ему уже наплевать, ошиблась или не ошиблась. А обручальное кольцо он так и не снял, — сообщила Юлька и сбоку глянула на Леру. — Ты видела? Лера кивнула и вдруг улыбнулась очень женской улыбкой. — Как ты думаешь, у него кто-нибудь есть? Собака Мотя вдруг залаяла у ворот. Очень громко и сердито. Девушки переглянулись, и у Юльки сделалось испуганное лицо. — Кто там Лера? Кто это может быть? Они посмотрели друг на друга. Лера выбралась из кресла и почти побежала по дорожке к калитке. Она была уверена, что ничего страшного случиться не может, просто не может. Они убежали, спаслись, да и Андрей где-то поблизости. Но Юлькин испуг моментально передался и ей. «Вы все делаете разом, как по команде», — говаривал ее бывший муж. «Смеетесь хором, плачете тоже хором, даже говорите хором. Это что, такая женская особенность, что ли?» Лера презирала его за такие высказывания. «Кто там?» И остановилась, как вкопанная. Сердце, прощально и сильно ударив, остановилось тоже. «Кто же это там?» — весело сказал высокий человек. Подошел и взял Леру за шиворот. «Кто это может быть? А это я, самый долгожданный гость!» Когда он взял ее за шиворот, Мотя, которая до этого лаяла, захлебывалась и припадала, вдруг бросилась на него, норовя вцепиться в замшевый ботинок. Лера не могла шевельнуть шеей, сглатывала, смотрела вниз и отчетливо видела, что ботинки именно замшевые. И почему-то это имело значение. В глазах у нее медленно темнело. «Пошла вон! Вон!» Человек на секунду ослабил хватку. Лера отшатнулась, вырвалась и побежала. Юлька стояла у крыльца, прижав к груди кулачки. Глаза у нее провалились, как у мертвой, губы были белые. Лера схватила ее за руку и поволокла в дом. Сзади прощально и хрипло взвизгнула собака, и стало тихо. Должно быть, человек в замшевых ботинках убил ее. Лера взволокла на крыльцо Юльку, захлопнула дверь, повернула ключ. Но что толку? Все окна распахнуты настежь. Влезть ничего не стоит, а Юлька почти без сознания. «Девочки, открывайте!» — донесся с крыльца веселый голос. «Ну не дурите, открывайте! Я уже здесь, с вами!» «Думай головой!» — вспомнилась Лере. — На что тебе голова дана? Она огляделась. Юлька рядом тяжело и медленно дышала. Толкая ее перед собой, Лера добралась до лестницы на чердак. Липкая входная дверь ходила ходуном, вот-вот откроется, и тогда им конец. «Девочки, ну что же вы? Юленька, выходи! Выходи, дорогая! А то я тебе больно сделаю, и подружке тоже! Ты же не хочешь, чтобы подружке больно было?» Лера за руку потащила Юльку по лесенке. Та вдруг стала вырываться. «Пусти, я к нему выйду!» «Юля!» «Он нас убьет!» Трясущимися губами едва выговорила Юлька. «Он нас нашел и теперь убьет!» «Не убьет!» пробормотала Лера, продолжая тащить. В глазах у нее все плыло от страха и от того, что сердце не билось. «Мы спрячемся!» Они были еще на лестнице, когда входная дверь распахнулась. Юлька ахнула. Лера продолжала молча и сосредоточенно тащить ее. И в последнюю секунду, схватив балку, кое-как ткнула ею в человека. Тот отшатнулся и заматерился. И Лера захлопнула чердачную дверь перед его носом. С внутренней стороны в замок был вставлен длинный ключ. Лера быстро повернула его. Снаружи на двери обрушились удары, загрохотали, как камнепад, но дверь держалась. «Долго? Мы тут не сможем». «Замолчи». Дверь сотрясалась и гудела. Лера обежала холодный пыльный чердак, по очереди выглядывая в каждое окно. «Закричать? Позвать на помощь?» Она подергала рамы и подвигала туда-сюда шпингалеты. Окна почему-то не открывались. Снаружи были решетки. Если кричать отсюда, никто не услышит. Или услышит. Вдруг все смолкло. Удары прекратились, и наступила тишина. От этой наступившей тишины Лере стало плохо. В отчаянии она тряхнула раму, которая не поддалась, даже не шелохнулась. «Помогите!» — тихонько сказала она и оглянулась. Юля стояла у самой двери, прижав кулаки ко рту. За дверью было тихо. Лера огляделась, подбежала к комоду и стала толкать. Он был старинный, очень тяжелый и не двигался. «Юля, помоги мне!» «Он нас нашел!» — выговорила Юлька. Глаза у нее были безумные. «Он нас убьет! Давай, ну!» «Дверь открывается наружу», — соображала Лера, как будто сквозь вату. «Даже если нам удастся подтащить комод, он нас не спасет». «Девушки!» — раздалось с улицы. «Побаловались и хватит. Юлечка, спускайся. Я не отстану, ты меня знаешь». Юлька замерла. «Толкай!» — приказала Лера. «Я тебя нашел, а ты что? Думала, хвостом махнула и все? Спряталась от меня? Не, дорогая, не выйдет у тебя ничего. Юля!» «Толкай!» — повторила Лера и пнула Юльку в бок. «Я боюсь», — сказала Юлька и затряслась всем телом. «Он ненормальный. Потом будем бояться. Он нас убьет». «Юля, выходи! Ну что ты?» В этом веселом голосе, приглушенном стенами и рамами, была какая-то переточная жуть. И Лере показалось, что все это происходит не с ней. Но не может быть, чтобы она пряталась на чердаке, двигала комод, надеясь хоть на какое-то время продлить оборону, и прислушивалась к звукам за окнами. «Все равно я вас достану, девочки! Если сами не выйдете, я вас выкурю! Дом старый, сгорит за 5 минут! Ну, выходите сами, чего время-то тянуть?» Лера опять налегла на комод, и вдвоем они с трудом дотолкали его до двери. «Ну и что, что теперь?» Лера лихорадочно зашарила по карманам, выудила мобильный телефон и нажала кнопку. Посмотрела на экран. Там светилось уверенное имя — Андрей. «Девочки, выходите, я вас жду! Ну, где вы там, лапушки?» «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети». «Да не просидите вы там долго, а я терпеливый. У меня времени полно». «Он нас убьет обеих», — повторила Юлька. «И меня, и тебя. Я, наверное, должна выйти». «Не отвечает», — сказала Лера с отчаянием. «Господи, что нам делать?» Она побежала к окну, присела и осторожно выглянула. «Я здесь, здесь!» — донеслось снизу веселое. «Я тебя вижу! Выходите, давайте!» «Юль, мне кажется, у него пистолет». «Что?» «Пистолет! Вон, в руке, выгляни, только тихо!» Юлька на коленях подползла к Лере, высунулась и нырнула обратно под подоконник. Теперь они сидели, прислонившись спиной к стене. «Ну?» «Похоже. Откуда у него пистолет?» «А собака», — вдруг сообразила Лера, — «не лает. Он убил собаку». Юля посмотрела на нее остановившимся взглядом. «Девочки, хватит дурака валять. Отворяйте шире двери. Встречайте дорогого гостя. Юлька, выходи. Если выйдешь, я тебя не трону. И подружку не трону. Или хотите, чтобы я вам больно сделал, а, девочки?» «Стрелять он вряд ли станет». Шепотом, как будто ее могли услышать с улицы, проговорила Лера. «Тут кругом люди. Услышат, прибегут. Он ненормальный, — повторила Юля. Ему все равно. Он не остановится. Он нас застрелит или сожжет. Он говорит, ему нравится запах жареного мяса. Она вдруг отчаянным движением задрала футболку, чуть не задев Леру по лицу. — Что ты, что ты? — забормотала Лера и стала ловить ее за руки. Юлька вырвалась. — В прошлый раз он тушил об меня сигареты. Беззащитный живот и грудь были в красных воспаленных отметинах, ровных и круглых. При виде отметин Леру моментально и сильно затошнило. Сказал, что в кино видел, ему понравилось. Он меня связал и долго объяснял, что я неправильно себя вела. Потом взял из пачки сигарету, закурил и потушил об меня. И так, пока пачка не кончилась. Иногда он долго курил, а только потом тушил. Иногда сразу, чтоб я не знала, когда он станет тушить. «Тихо, тихо», — быстро сказала Лера и опустила на Юльке майку. «Мы больше не дадимся». Я на следующий день в интернете прочитала про болевой шок. От него теряет сознание, а я не потеряла. Если сознания нет, то и не больно, а мне было больно, долго. «Ничего-ничего», — как заведенная глупо повторяла Лера. Боком, чтобы не задеть живот, она прижимала Юльку к себе. «Мы как-нибудь. Мы окно выбьем и позовем на помощь. А если никто не придет? А он совсем озвереет, он и так зверь». «Юля, я терпеливый, но ты мое терпение не испытывай. Побаловались и хватит. Ты же знаешь, я не отступлюсь. Выходи, поговорим, во всем разберемся. Ты мне расскажешь, зачем ты от меня сбежала, а я тебя научу правильно себя вести. Ну, Юлечка, девочка моя, а то я подружку тоже научу. А вы, бабы, такую науку не любите. Вы ласку любите, только ее заслужить надо, ласку-то. От ласки вы распускаетесь и всю науку забываете». «Не слушай его». Лера взяла Юльку за плечи и встряхнула. Голова у той болтнулась, как у куклы. «Не смей! Мы вдвоем! Его здесь нет! Он снаружи! И он до нас не доберется! Дыши глубже, ну!» Юлька послушно задышала. «Сиди и дыши!» Лера поползла вдоль стены до следующего окна. Ползти не имело смысла, но она все-таки ползла от страха. «Андрей!» — проскулила она, добравшись. «Зачем ты уехал? Зачем ты именно сейчас уехал-то? Черт тебя возьми!» Она выглянула в окно. Никого не было в саду между старыми яблонями. Только поднимался белый дым от непотухшего костра, путался в ветвях. Лера встала на колени и попробовала открыть шпингалет. Он не поддавался. — Не слушайтесь вы меня, — доносилось снизу. — Играете со мной? А я не люблю, когда меня не слушают. Баба слушаться должна. На то она и баба. Она команды должна выполнять, когда мужчина приказывает. — Выходите, ну! Лера приналегла на раму, бесполезно, и снова выхватила телефон. «Аппарат абонента выключен или думай?» — сама себе приказала Лера. «Думай спокойно. Что можно сделать?»